Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Князь Александр Данилович Меншиков. Из всех современников Петра, окружавших его, не было никого ближе к государю, как Меншиков. Не было другой личности, которая возбуждала бы до такой степени всеобщее внимание Европы странными поворотами своей судьбы. По общему мнению, составившемуся еще при жизни Меншикова, он происходил из простолюдинов и в этом отношении составлял в ряду государственных русских лиц замечательное исключение, олицетворявшее стремление Петра создать новых деятелей, не связанных с общественными преданиями Старой Руси. По одним сказаниям, отец его был прославленный пришелец из Литвы, поселившийся в Москве. По другим, он был уроженец берегов Волги, но и в том, и в другом случае простолюдин. В 1686 году 12-летний Александр Меншиков, отданный отцом к московскому пирожнику, продавал в столице пироги. Мальчишка отличался остроумными выходками и балагурством, что долго было в обычае у русских разносчиков. Этим он заманивал к себе покупщиков. Случилось ему проходить мимо дворца знаменитого и сильного в то время Лефорта. Увидя забавного мальчика, Лефорт позвал его к себе в комнату и спросил: «Что возьмешь за всю свою коробку с пирогами?» «Пироги извольте купить, а коробки без позволения хозяина я продать не смею», отвечал Алексашка, так звали уличного мальчика. «Хочешь у меня служить?» – спросил его Лефорт. «Очень рад», – отвечал Алексашка. «Только надо бы отойти от хозяина». Лефорт купил у него все пирожки и сказал: «Когда отойдешь от пирожника, тотчас приходи ко мне». С неохотою отпустил пирожник Алексашку. И сделал это только потому, что важный господин брал его в свою прислугу. Меншиков поступил к Лефорту и надел его ливрею. Он показывал большую сметливость, замечательную верность интересам своего хозяина и умел угодить Лефорту. Веселый и шутливый нрав Алексашки очень пришелся по вкусу Лефорту, который, как француз, отличался всегдашнюю добродушную веселостью, любезностью и уживчивостью. Лефорт часто шутил с Алексашкой и восхищался его остроумными выходками. Хотя при всей своей природной способности Алексашка был тогда круглый невежда и не умел порядочно подписать собственного имени. Между тем, значение Лефорта все более и более возрастало, и он сделался задушевным другом и постоянным собеседником молодого царя Петра. Часто проводя веселые вечера в доме Лефорта, царь увидел там Алексашку. Сразу ему понравился бывший пирожник, а Лефорт описал Петру в самом пленительном виде сметливость, живость и служебную верность Алексашке. Царь пожелал взять Алексашку к себе в прислугу. Так рассказывали современники о ранней судьбе этой замечательнейшей личности русской истории. В последнее время опровергали это сказание главным образом тем, что в то время, когда Меншиков уже был в большой милости у царя, Петр, ходатайствуя у императора немецкого грамоту Меншикову на сан князя Римской империи, именовал его происходящим из шляхетской литовской фамилии. Но этот довод для опровержения целого ряда современных сказаний довольно слаб, тем более что прямые потомки Меншикова не могли представить никаких объяснений о темном происхождении своего предка. Отзываясь пропажей фамильных документов во время московского пожара 1812 года. Поступивший в царскую прислугу, сначала Алексашка был простым лакеем, а потом царь записал его в число своих потешных, где юноши были почти все из дворянского сословия. Это был первый шаг к возвышению Меншикова. Но важно было для него то, что, считаясь потешным, Меншиков несколько лет продолжал исполнять близ царской особы должность камердинера. Петр, ложась спать, клал его у своих ног на полу. Тогда-то чрезвычайная понятливость, любознательность и большая исполнительность Меншикова расположила к нему царя. Меншиков как будто заранее угадывал, чего царю нужно, и во всем спешил угодить его желанию. Случалось, запальчивый царь ругал его и даже бивал. Меншиков все переносил безропотно и терпеливо. И Петр привязался к Меншикову до такой степени, что чувствовал потребность в постоянной близости его. Скоро многие, заметившие, что Меншиков делается царским любимцем, стали обращаться к нему о ходатайстве и заступничестве перед царскую особою. Меншиков сопровождал царя в Азовский поход и получил офицерский чин, хотя не ознаменовал себя ничем в военных действиях. Петр нашел в нем большого поклонника любимой царской мысли – преобразовать русское государство на иноземный лад. Меншиков во всем казался Петру ненавистником старых русских жизненных приемов и обычаев, и с жадностью готов был походить на западного европейца. А это было в такую пору, когда Петр встречал ропот и суровые лица своих князей и бояр, боявшихся грозившего России господства иноземщины. Понятно, как этот простолюдин по породе казался Петру достойнее многих потомков, воевод и наместников. Когда, собираясь в путешествие за границу, царь пировал в доме Лефорта, и в это время тайные враги готовили ему внезапную гибель, человек, узнавший о заговоре, был Меншиков. Он получил, как говорят, сведения о тайных замыслах через посредство одной девушки, дочери участников заговора. Наступило первое путешествие Петра за границу под именем Петра Михайлова. Меншиков был неразлучен с Петром. С ним он работал на Амстердамской верфи, с ним посещал университетские кабинеты и мастерские художников. Меншиков заранее еще в России подучился по-голландски и по-немецки, а находясь за границей, в глазах Петра быстро освоился с этими языками. Везде и во всем умел он нравиться властелину. Разделял с ним и трудные работы по кораблестроению, и буйные попойки, и оргии. Когда из трудолюбивой мещанской Голландии Петр переехал в аристократическую Англию, Меншиков с удивительной понятливостью присмотрелся к приемам придворной и дипломатической жизни. На возвратном пути через Вену Меншиков присутствовал с царем на блестящем придворном маскараде, устроенном для Петра императором в своем дворце, и осваивался с приемами большого европейского света. По возвращении в Отечество началась страшная расправа с мятежными стрельцами. Меншиков был постоянно с государем и в угоду ему собственноручно рубил преступникам головы. В это время царь разошелся со своей женою Евдокией и заточил ее в монастырь. Она чрезвычайно не терпела Меншикова, и все сторонники старых порядков Руси разделяли отвращение к любимцу, имевшему, по их понятиям, зловредное на царя влияние. Началось бритье бород и переодевание русских в иноземное платье. Меншиков был самым ревностным хвалителем царских затей и этим глубже входил в душу царя. Не было ничего, в чем бы Петр отказал своему другу Александру Даниловичу, или просто Данилычу, как он называл его. В это время Меншиков имел уже чин генерал-майора и начальствовал над целым драгунским полком, носившим его имя. В 1700 году, при самом начале шведской войны, Меншиков женился на девице Дарье Арсеньевой. Во всех переменах, счастливых и несчастных, сопровождавших шведскую войну, Меншиков постоянно находился при царской особе и не мог самостоятельно проявить собственной личности без участия самого царя. Где был царь, там был и Меншиков. Когда немец Нигебауэр, бывший воспитатель молодого царевича Алексея, потерял свое место, главным руководителем образования своего сына Петр назначил Меншикова. Но это руководительство могло быть только номинальным, потому что Меншиков не переставал сопровождать царя в его подвижной жизни. 24 августа 1702 года фельдмаршал Шереметьев взял город Мариенбург и в числе пленных, сдавшихся жестокому полководцу на милость, был пастор Глюк со своей воспитанницей или служанкой Мартою. Последнюю Шереметьев передал жене полковника Балька, а у нее взял ее к себе Меншиков и подарил своей жене, у которой в услужении было уже несколько ливонских и шведских пленниц. Марта, переменившая свое имя на Екатерину, сразу сумела понравиться Меншиковой. После взятия Шлиссельбурга Меншиков был возведен в звание губернатора Ингерманландии, Карелии, Истляндии и всего края, доставшегося России оружием от Швеции. В 1703 году в глазах Меншикова была взята и уничтожена крепость Ниеншанс. Когда шведы выслали против русских по Неве суда свои, а Петр счастливо отбил покушение и овладел двумя фрегатами, Меншиков был участником этого дела и награжден от царя орденом Андрея Первозванного. 27 мая 1703 года, в Троицын день, совершена была закладка Петербурга, и Меншиков, как уже нареченный царем губернатором края, назначен был надзирать за делом постройки. Во все царствование Петра Меншиков был главнейшим исполнителем задушевных замыслов Петра, касавшихся основания, построения и заселения Петербурга. Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и умению Меншикова. Он наблюдал и над привозом строительных материалов, и над приводом рабочих, отправляемых беспрестанно со всех краев России, и над доставкой провианта для их содержания. Царь, оставивший Меншикова строить новый русский город, уезжал в Москву и устраивал празднества по поводу своих побед и завоеваний. Ему без Меншикова чего-то недоставало. И он вызывал его быть участником в торжествах. В один из таких вызовов, проводя время за веселыми пирушками в московском доме своего любимца, Петр увидел Екатерину. Она понравилась государю. В это время он уже разошелся со своей любовницей Анной Монс, изменившей Петру. Петр взял Екатерину к себе. Она тогда уже порядочно освоилась с русским языком и изъявила охоту принять православную веру. Ее крестным отцом был молодой Алексей, сын Петра. Екатерина овладела сердцем Петра и этим обязана была своему кроткому, веселому нраву и своей безропотной покорности не только перед волей, но и перед своенравными выходками Петра. Сознавая свое положение как бы рабы, она не показывала ни малейших признаков ревности, когда Петр позволял себе в виде развлечения сходиться с другими женщинами. Зато у Петра развлечения эти случались без участия сердца, а потом с летами совершенно прекратились. Екатерина осталась единственным предметом его сердечной привязанности. И можно сказать, что за исключением одного Меншикова, никто никогда не был так близок сердцу государя во всю его жизнь, как Екатерина. Передавший своему государю Екатерину, Меншиков опять обратился к наблюдениям за постройкой Петербурга. Его вниманию предоставлено было также построение Кронштадта и Кронштадта на острове Ретузари, назначенного Петром быть местопребыванием создаваемого военного флота. Занимаясь неустанно делом построения Петербурга, Меншиков не забывал и себя. Воздвигал себе в Петербурге красивый дворец, стараясь сделать его удобным для веселой жизни и приема гостей. А в 50 верстах от Петербурга заложил себе дачу, назвав ее Ораниенбаум. В Москве у него оставался прежний, подаренный ему царем дом, красиво убранный. При доме было множество прислуги и музыкальная капелла. В этом доме проживала жена Меншикова, не любившая Петербурга. Наблюдение над постройкой Петербурга и Кронштадта, порученное ингерманландскому губернатору, прерывалось самим царем, который брал с собой Меншикова повсюду, куда сам направлялся в своей подвижной жизни. Меншиков принужден был участвовать и при осадах, и штурмах ливонских городов, и в конференциях с польскими панами, и наблюдать над воспитанием царевича, ездившего в походах за царем со своим воспитателем Гюйсеном. В Полоцке по мановению царя Меншиков приказывал в его присутствии убивать униатских монахов. В конце 1705 года он вместе с царем приехал в Москву. Там они устроили себе победные празднества и торжественный въезд через триумфальные арки. Царский любимец носил тогда титул графа Римской империи, губернатора Истляндии и Ингерманландии, кавалера ордена святого Андрея Первозванного, кавалера польского ордена Белого Орла, капитана гвардейских бомбардиров, полкового командира двух ингерманландских полков и обергофмейстера при царевиче. Поляки удивлялись тесным дружеским отношениям, существовавшим между царем и его подданным. Когда в Гродно Меншиков праздновал свои именины, у него присутствовали царь и король Август. Царь хотел еще более возвысить своего любимца и отправил в Вену царевичьего наставника Гюйсена хлопотать у Цезаря для Меншикова титул светлейшего князя Римской империи. Гюйсен исполнил это поручение счастливо для высокомерного временщика. Хотя, как говорят, отсутствие Гюйсена вредно отразилось на воспитании царевича, остававшегося тогда без наставника. В 1706 году Меншиков был командиром целого корпуса войск от 12 тысяч до 15 тысяч, посланных на помощь Августу в Польшу и Саксонию. Одержал над шведами победу, но был близким свидетелем измены Августа общему с царем делу войны против шведов, когда Август постановил со шведским королем особый альтранштадтский мир.